по чугунке. Так вот, какой она была, эта самая чугунка. Суриков и Лавров попали в вагон второго класса, Хейн ехал в первом. В очередном письме Василий писал домой в Красноярск. Сильно бежит поезд, только ужасно стучит, как будто бы громадный какой конь. На станциях этой дороги останавливались и обедали, ужинали, пили чай. Только это делалось с поспешностью, так как самая большая остановка была на четверть часа, а то и на 3, 4, 5 минут. Из окон вагона все видно мелькающим. Иногда поезд летит над громадной бездной, и когда глядишь туда, то ужас берет. Дорога шириною не более аршина, и вагон шириною в сажень. Колеса находятся как раз посредине вагона снизу. Стало быть, края вагона свешиваются над пропастью и летят будто по воздуху. Так дороги под тобой не видно. Перед тем, как поезд отходит, то раздается такой свист пронзительный, что хоть уши затыкай. Сначала поезд тихонько подвигается, а потом расходится все сильнее и сильнее, и, наконец, летит, как стрела. Во втором классе очень хорошо убрано, как в комнате, и стоят диваны один против другого с двух сторон, где помещаются и дамы, и кавалеры. Очень весело бывает ехать, потому что идет оживленная беседа далеко за полночь. Наконец все утихает, и шумит только один поезд. Примороженное по краям окно, Суриков с интересом следил за быстро меняющимся пейзажем, бегущими назад полями и лесами, которые ему после тайги казались жидкими. На вторые сутки подъехали к Москве. И вот среди вокзальной сутолоки, под выкрики носильщиков, плач ребят и людской гомон, трое сибиряков отошли в сторонку, чтобы попрощаться. Лавров покидал их, ему предстояло перебраться на Ярославский вокзал, чтобы попасть в Троице-Сергиеву лавру. Они крепко обнялись с Василием, оба радуясь встрече и новой дружбе, и оба горюя о разлуке. Кто знает, когда-то доведется встретиться вновь. Лавров простился с Хейном, влился в людской поток и исчез в нем. У Сурикова с Хейном еще была забота. Надо было отправить на Николаевский вокзал кузнецовских осетров, которые путешествовали в багажном вагоне. Наконец все было сделано, и они вышли на вокзальную площадь. Извозчики наперебой предлагали: «Пожалуйте, господа хорошие, куда отвезти? Эх, прокачу за 5 алтынный!» Хейн с Суриковым сняли небольшой дешевый номер в гостинице «Меблирашки» на Садовой Черногрядской. Хейн занялся делами в Москве, и Суриков был предоставлен самому себе.